Глава 29. Мелькала в окне весенняя Брианса. Холмы и поля оделись в сочные яркие цвета. Все цвело и благоухало. Когда успела зацвести вишня? А магнолии? Когда успели покрыться нежно-розовым цветом? Весна в Италии приходила всегда незаметно. Можно даже сказать, что весна здесь никогда не заканчивалась. Осень плавно становилась весной, обходя стороной странную итальянскую зиму, совершенно не похожую на ту, что у нас. Еще пара месяцев, и в Милане начнется невыносимая духота. Можно начинать планировать летние каникулы. Анита грустно смотрела в окно поезда. Как планировать отпуск с таким настроением? Бруно с того вечера с ней не разговаривал, да она и не пыталась. Анита подперла ладонью подбородок. Хотя нет, она, конечно, пыталась. Опять была на приеме у Ягини, и та посоветовала новую медитацию. Но что-то не получалось у Аниты войти в благостное состояние. Летние каникулы. А что, если она просто не поедет никуда? Пусть катится на свою Сицилию, а она, наконец-то, покажет детей тете Маше. Внутри заскулила тоска. Прямо сейчас она чувствовала себя настолько одиноко, что к горлу подступил ком, и на секунду ей показалось, что она близка к тому, чтобы расплакаться. Лето, Сицилия. Она возненавидела ее с самого первого семейного отпуска. В тесном доме, где когда-то жил Бруно, была всегда открыта входная дверь. Любой родственник, кум, сват, брат, мог зайти в любой момент. Вот она сидит полуголая, кормит ребенка, а каждые полчаса кто-то приходит, садится напротив и начинает ее расспрашивать. «Молока, говоришь, мало? Надо тебе нашу рыбу меч поесть. Там знаешь, сколько полезного?» Это советовал дядя Бруно, знающий толк в рыбе. На местном рынке он держал рыбный прилавок и время от времени ходил порыбачить. Катя плакала, не могла присосаться, грудь болела, Анита пыталась приложить по-другому. Тут дверь хлопнула, зашла сестра Бруно. Высокая и здоровая, короткие сиреневые шорты заживала широкая рыхлая задница. Она кинулась к племяннице. «Аморе!» Анита накрыла грудь и Катю пеленкой, мол, простите, но она ест. Сестра-кобылица обиженно надулась. Специально же зашла, чтобы взглянуть на племяшку. Малышка закряхтела, больно сжала сосок. Анита вскрикнула и дернулась. Пеленка упала на пол. «Ты неправильно кормишь. Надо по-другому держать». Анита покраснела и вспотела. Дядя начал делиться с сестрой-кобылицей рецептом рыбы-меча. «Мяту обязательно надо добавить. Ты бы, Анита, записала тоже рецепт». Анита приложила Катю к другой груди, отлепила потные волосы со лба. Жара стояла такая, что казалось, будто оконные рамы вот-вот расплавятся. Дочка, причмокивая и посасывая, уснула. Анита ушла в спальню, аккуратно убрала пеленку и потихоньку опустила малышку в люльку. Дверь спальни тихо скрипнула. Сестра-кобылица. Анита посмотрела на нее круглыми, как две полные луны глазами, в надежде, что выражение ее глаз поможет сестре понять, что не стоит идти сюда прямо сейчас. «Ой, можно мне на ручки ее?» Кобылица потянула к Кате руки. Анита встала перед кроваткой, сжала челюсти. «Она спит». Кобылица обиженно вышла. Анита прикрыла за ней дверь и легла на кровать. Вентилятор на потолке ритмично разгонял воздух и создавал видимость свежести. Анита погрузилась в приятную дрему. Через полчаса дверь спальни опять скрипнула. Брат мужа пришел. Громко, не понимая, что ребенок заснул, он пробасил: «А где моя племяшечка?» Катя захныкала. Анита рванула к дочке, взяла ее на руки и начала укачивать. На крик прибежала сестра, тот родственник и еще одна тетя. «Тезора! Мы проснулись!» Анита очень хотела спать, изнывала от жары, а еще и просто хотелось побыть одной, никого не слышать. Родственники ушли только через час. «Я хочу, чтобы ты закрыл дверь на ключ, и пусть они приходят только по приглашению». Анита пыталась успокоить Катю, которая весь день разрывалась от плача. Бруно полулежал на балконе с бутылкой пива. Он громко рыгнул. «Ты не понимаешь, они видят меня раз в год. Я не могу их прогнать. А ты будь с ними повежливей. Сестра на тебя обиделась». «В последний раз мы здесь», — подумала Анита. Но они продолжали возвращаться туда каждое лето, несмотря на то, что сердце Аниты все так же рвалось домой, к тете Маше. Анита зашла в кафе, не поздоровавшись ни с Рикардо, ни с Галей. Она села на обычное место и уставилась в окно. Галя приняла заказ и села напротив. «Тебе разве можно сидеть с клиентами?» — грустно улыбнулась Анита. «Нет», — улыбнулась Галя. «Я просто хотела сказать тебе спасибо. Работа у Кристины очень помогает. Еще за детьми Снежаны хожу. Шью». Впервые за месяц знакомства в Галиных глазах Анита заметила искорки радости. Она подружески похлопала Галю по руке. «Ты молодец. Очень рада за тебя. Дай бог, скоро я буду свободна». Галя произнесла эти слова быстро и тихо, словно опасаясь, что сглазит. «Я бы тоже хотела быть свободной», — грустно вздохнула Анита. Галя поняла этот вздох. Ей ничего не надо было объяснять. Она поднялась и быстро произнесла. «Все можно сделать. Главное — не молчать, если у тебя проблемы. Об этом надо говорить». Анита подняла глаза. «Кому?» — Галя огляделась по сторонам. «Всем. Все должны знать, что у тебя проблемы». Галя увидела, что зашел новый клиент, и шепотом добавила: «Давай поговорим после обеда, только не здесь».